Спады продаж. Откуда они берутся? Посмотрим, как идет работа менеджера по продажам во времени. Сначала он набирает клиентскую базу, составляются длинные списки, делаются звонки, назначаются встречи новым клиентам, проводятся переговоры и подписываются контракты, что требует времени, к примеру, от месяца до двух. Посмотрим, что происходит каждый месяц. В первый месяц активно наращивается клиентская база, большинство клиентов отсеиваются. С оставшимися ведутся переговоры на результат. К концу первого месяца подходят первые контракты. К этому моменту практически все время и внимание менеджера по продажам сосредоточено на наиболее перспективных клиентах. Весь второй месяц продолжается дожим этих клиентов. Предположим, что из первоначальной клиентской базы осталось 10 перспективных клиентов. Тогда график продаж может выглядеть так. В конце первого месяца одна продажа. Второй месяц — три продажи и один отказ. Третий месяц — одна продажа и четыре отказа. К концу второго месяца мир прекрасен. Немало денег уже заработано. И еще столько же впереди ожидаются от клиентов, готовых платить. К концу третьего месяца все ужасно. Клиенты, на которых вы так рассчитывали, обманули вас в лучших чувствах. Они кинули вас с особым цинизмом, оставили вас без средств к существованию. Наработок нет. До следующих продаж нужно пахать минимум 1-2 месяца, а денег нет уже сейчас. В этой прискорбной ситуации ваши менеджеры по продажам оказываются каждые 2-3 месяца. Несмотря на весь свой опыт, они раз за разом попадают в ту же яму. Рано или поздно эта ситуация окончательно им надоедает, и бойцы уходят из компании. В чем же корень зла? Конечно, в слабом управлении командой продаж. Источник проблемы в том, что не поддерживается стабильный приток новых клиентов. Почему сначала часть перспективных клиентов покупает, а потом остальные отказываются? Причина в том, что клиенты в разной степени готовы совершить покупку. Те, кто готов больше, быстрее принимают решение и покупают. А те, кто вроде бы готов, но сомневаются, они оттягивают окончательное решение. Они говорят вам, что согласны, и тянут резину. Потом их одолевают сомнения, и они отказываются все равно. Если вы посмотрите на ситуацию с этой точки зрения, все сразу станет ясным. Дело просто в том, что уверенные «да» говорят быстро, а тянуть резину и в результате сказать «нет» занимает больше времени. Как же не допустить сильного падения? На самом деле, рассчитывать на вторую половину контрактов было ошибкой. В самом начале нужно было решить для себя – удача, если хоть один из этих контрактов сработает. А если не сработает ни один – это норма. Дожидаться отказов ни к чему. Лучше сразу начать нарабатывать новых клиентов. Ирония в том, что если приступать к этому в конце второго месяца, спад будет все равно. Ведь вам требуется 1-2 месяца, чтобы довести клиента до продажи. На что же вы будете жить весь следующий месяц? Поэтому начинать наработку новых клиентов нужно в начале второго месяца. Но в это время вы по уши заняты имеющейся клиентской базой. Первый контракт только что оплачен. На подходе еще 9, как вам кажется. Вы видите свою жизнь в розовом свете. Зачем же напрягаться? Здесь менеджеру по продажам должны помочь руководителю продаж. Человек слаб, ленив и несовершенен. А потом сам же страдает от своей слабости, лени и несовершенства. Только руководство может оказать сотруднику столь необходимую ему поддержку. Как? Конечно, ежедневными пинками. И это лучшая помощь, которую вы можете оказать сотруднику. Если вы его не будете пинать с утра до вечера каждый день, вы его неизбежно потеряете. И в этом будете виноваты только вы сами. Теперь вы знаете, как укрепить вашу систему продаж и не допустить спад у опытных сотрудников. Беда в том, что у молодых бойцов в начале работы будет минимум 2 таких спада. Они наступают даже на тех новичков, у которых уже неплохие продажи. Скажу больше, каждый раз, когда опытный менеджер по продажам переходит на новое место работы, он попадает под эти 2 спада. У бойца с начала деятельности в новой компании мало опыта. Многие просто не умеют продавать. Те же, кто умеет, еще не освоились со спецификой товаров и услуг. В первые рабочие недели молодые бойцы учатся всему методом проб и ошибок. Именно сейчас у них меньше всего уверенности в том, что они действительно подходят для этой работы. Неудивительно, что среди новых сотрудников отделов продаж такая ужасающая текучка. Теперь посмотрим подробнее, когда и как возникают эти два кризиса и как с ними бороться.